Глава 8. В самом центре безмолвия. Потом просил ученый: «Скажи о речи». И сказал он в ответ: «Вы прибегаете к словам, когда вы в разладе со своими мыслями. И когда вы не можете долей обитать в одиночестве своего сердца, вы переселяетесь на уста, и звук становится отвлечением и забавой. Во многих ваших речах мысль наполовину убита, ибо мысль — птица в пространстве, которая, хотя и может раскинуть крылья в клетке из слов, но не может взлететь. Есть среди вас такие, что ищут многоречивого из страха перед одиночеством. В безмолвии одиночества их глазам предстает их нагая суть, и они бегут прочь. И есть такие, что невольно открывают в беседе истину, которой сами не понимают. И есть такие, что хранят истину в себе, но не облекают ее в слова. В сердце подобных им обитает дух в размеренном безмолвии. Где бы вы ни встретили друга, на обочине дороги или на рыночной площади, пусть дух вас движет вашими устами и повелевает языком. Пусть голос вашего голоса говорит уху его уха. Ибо его душа будет хранить истину вашего сердца так же, как вспоминается вкус вина, когда цвет забыт и нет более сосуда. Халиль Джибран даже в своих наиболее глубоких изречениях всегда упускает несколько вещей. Но те несколько вещей так существенны, что с их отсутствием теряется вся глубина. К тому же это показывает, что он не говорит от опыта. Первая вещь. Он всегда отвечает на вопрос так, будто вопрос был задан пустым небом. Человек, который знает, не отвечает на вопрос. Он всегда отвечает вопрошающему. Но Халиль Джибран постоянно забывает вопрошающего. Во-вторых, он никогда не движется глубже сердца. А сердце не является вашей подлинной сущностью. Точно так же, как вас окружает толстая стена мыслей, называемая умом, вас окружает и более тонкая, но все же очень прочная стена, порой даже прочнее ваших мыслей, стена из ваших чувств, эмоций, настроений. Пока вы не вышли за пределы обоих, каким бы замечательным ни было изречение, ему недостает жизни, недостает истины. Потом просил ученый. Ученые — это самые глупые люди в мире, потому что они не знают ничего, однако ведут себя так, будто знают все. Это те люди, которые живут заимствованным знанием, прогнившим знанием, устаревшим за века. Их головы полны, их сердца пусты, и они не знают ничего существенного. Единственное знание, достойное называться знанием, это опыт вашего сокровенного центра, центра циклона. Чувства, настроения, эмоции — все это циклоны. Мысли, как бы украшены они ни были, ничто иное, как внешняя сторона циклона. Ваша сущность совершенно тиха, безмолвна. Там нет мыслей, нет чувств, нет эмоций. Чистая. Сама ее чистота так девственна. Что можно сказать о других? Даже вы не вступали в свою девственную душу. Ученый — это коллекционер всевозможного хлама. Я встречал ученых почти всех религий. Я встречал философов, преподающих в университетах. Но все, что они говорят, только поверхность. Лишь царапните немного, и вы узнаете их темноту, невежество. Потому-то они очень-очень обидчивы. Потому-то каждый день я продолжаю получать претензии от людей. Их чувства задеты. Их религии задеты. Истина никогда не задевается. Только ложь бывает задета. Потому что истина никогда не может быть разоблачена. Ложь можно разоблачить в любой миг. Но они верят в ложь как в истину. Они не побеспокоятся даже взглянуть на корни и увидеть, настоящий ли у них розовый куст или что-то из пластика. И они совершенно счастливы, по крайней мере, во внешнем мире. Потому что мир платит им уважением и продолжает осуществлять их эго. А поскольку их эго осуществляется, они набирают все больше и больше хлама. В Джабалпуре был специальный базар, называемый воровским базаром, чор-базар. Там можно было достать что угодно. Там продавалось все, что было украдено в Джабалпуре и соседних городах. Я был постоянным посетителем. Особенно небольшой лавки, где обычно торговал старик. Обычно он продавал газеты, старые журналы, книги, краденые книги. Они продавались на вес. Шримад Бхагавадгита — 1 килограмм. Старик вскоре полюбил меня, потому что я был постоянным посетителем. Я сказал старику: «Вы, наверное, величайший ученый в мире». Он сказал: «Что вы? Я бедный человек. Я могу немного читать. Но я не ученый». Я сказал: «Но у вас столько хлама». У него в лавке можно было найти все священные писания, все великие романы, книги обладателей Нобелевской премии. Я вспоминаю его сегодня, потому что получил пророка из его книжной лавки. Всего за 2 анны. Такой оказалась цена. Ведь книга небольшая и весит немного. Я сказал: «Я говорю, что вы величайший ученый, потому что ваша лавка – не что иное, как увеличенный ум ученого. Он нагружен знаниями и не знает ничего. А если вы спрашиваете его, вы задеваете его. Если вы поспорите с его знаниями, он поведет вас в суд». Что за странный мир мы создали? Чтобы быть ученым, вам не требуется никакого разума, только механическая память. Разум — это совершенно иной феномен. Ученый может ответить только на тот вопрос, который заложен ему в память, в его биокомпьютер. Он может повторить вопрос, он может дать ответ. Но если возникнет что-то новое, что не было заложено в его память, он абсолютно беспомощен. Разум — это совершенно иная материя. Это ваша готовность встречать новую ситуацию и раскрывать пути и способы поведения в ней. Эта страна знала величайших ученых мира за 10 тысяч лет. Но каков их вклад? Никакого вклада. Они способны лишь повторять то, что до них повторяли другие. Ситуации все меняются. Жизнь несет новые проблемы, новые вопросы. Но эти ученые все продолжают кое-как давать старые ответы, совершенно не касающиеся реальной ситуации, о которой идет речь. А ведь за 10 тысяч лет разума эта страна могла стать настоящим раем. Не воображаемым, а реальным. Но наоборот, эта страна становится адом. А кто в ответе? Все ваши ученые. Память дешева, даже у идиотов она есть. Разуму нужны неимоверные усилия, чтобы войти в ваше одиночество, во тьму, и разыскать центр вашей жизни. Как только вы обнаруживаете этот центр, тотчас пробуждается что-то спавшее. Мы назвали такого пробужденного человека настоящим и подлинным человеком. Мы назвали его Джина, потому что он победил себя. Мы назвали его Будда, потому что он просветлен. Мы назвали его провидцем, потому что сейчас, только сейчас впервые у него появились глаза. До сих пор он был слепцом. Аль-Мустафа сделал бы лучше, если бы слегка стукнул того ученого и обратил внимание на скудность его вопроса. Потом просил ученый: «Скажи о речи». Только попугай может задать такой вопрос. Речь. Разве ученый дитя, который не знает, как разговаривать? Аль-Мустафа не сказал: «Ваш вопрос глуп, а вы сами ученый идиот». Он начал отвечать ему. Он не уделяет никакого внимания вопрошающему. И я говорю вам снова и снова. Если вопрошающий не удовлетворен, в ответе на вопрос немного пользы. Потому что вопрос возникает из вопрошающего и его невежества. Сначала вам надо зажечь свечу в его существе. Быть может, тогда он будет способен понять то, что вы собираетесь сказать. И это не пустяк. И это самое важное. Вот почему самые глубокие утверждения Халиля Джибрана читались миллионами людей просто как поэзия. Никто и не подумал, что в этом есть хоть какая-то истина. Да, каждый говорил, что в том, как он высказывается, есть своя собственная красота. Его слова так поэтичны и так музыкальны. Но это то же, что говорить о красоте женщины, рассказывая о ее одежде. «Вы очень красивы. Ваша одежда так прекрасна. У вас такие ценные украшения. Вы не упоминаете о ее глазах, ее лице. Вы не упоминаете о теплоте ее тела. Не упоминаете о любви, которая окружает ее. Она начнет капризничать. Ты, оказывается, торговец одеждой или золотых дел мастер. Я не одежда и не украшение. Ты не упомянул ничего, что принадлежит мне». Вы прибегаете к словам, когда в разладе со своими мыслями. Это не обязательно так. Вы прибегаете к словам, когда вы в разладе со своими мыслями. Зачем вам говорить, и о чем вы собираетесь говорить, когда все ваши мысли мирно и крепко спят? Мне хочется сказать вам, вы говорите, или вы способны говорить, когда ваш ум совершенно перестает нарушать ваше сознание. Но это не обязательно. Если вы хотите неприятностей, говорите. Если хотите оставаться мирными, тихими и довольными, замолчите. В этом безумном мире высказывать что-либо истинное означает бросить вызов всем идиотам. Ведь их ложь разоблачается. Но дело даже не в том, чтобы быть в мире со своими мыслями. Мысли никогда не бывают мирными. Либо они есть, либо их нет. Он противоречит сам себе. Возможно, у него есть некоторые далекие прозрения в истину, ему не вполне ясные. Его слова «мир со своими мыслями» — либо у вас мысли, либо у вас мир. Потому что мысли — это лишь беспокойство в вашем сознании. Вы прибегаете к словам, когда вы в разладе со своими мыслями. И когда вы не можете долей обитать в одиночестве своего сердца, вы переселяетесь. Почему люди хотят разговаривать? Все на свете говорят. Я слышал, что только однажды давным-давно на одну минуту все говорящие на земле остановились, потому что пророк объявил: «Если вы хотите услышать Бога, на одну минуту, когда солнце будет точно в зените, пройдет половину пути, как только ваши часы начнут бить 12, на одну минуту остановитесь». Если вы хотите услышать Бога. Это древняя история о Джуанзы, имя которого носит эта аудитория. Я люблю многих-многих людей. Но Джуанзы стоит особняком, как класс, категория сам по себе. Он был действительно великим святым мошенником. Я люблю его не за то, что он был святым. Святые по одной рупии за дюжину. А за то, что он был святым мошенником. Это редкая, очень редкая комбинация. Так Джуанзы уважали по всему Китаю. Люди поверили ему. И на мгновение стало тихо на всей земле. Никто не услышал Бога, потому что Бога нет. Но никто не выразил недовольства. У истории такой прекрасный смысл. Никто не посетовал. Ты обманывал нас. Зря растратил наше время. Целую минуту. Мы могли бы покурить сигареты, пожевать резинку или поговорить о замечательных вещах. Ты остановил нас на одну минуту. Но никто не пришел жаловаться ему. Он сам спросил людей: «Вы разочарованы во мне?» Они сказали: «Нет». В тот миг, когда мы замолчали, мы услышали очень тихий, незаметный голос в своем собственном сердце, в своем собственном существе. «Мы пришли выразить тебе нашу благодарность и коснуться твоих стоп, потому что мы бы ни за что не остановились, даже на минуту, и никогда бы не смогли обнаружить, что Бог не в небесах, а внутри нашего собственного существа. Но Он не кричит, Он шепчет, как влюбленные шепчут друг другу, как секреты передаются шепотом из уст одного в ухо другому. Говорят, что если вы хотите, чтобы ваша жена послушала то, что вы скажете, не говорите это громко. Шепните кому-то, и она услышит это наверняка. Сам шепот делает ясным, что от нее что-то скрывают, что-то сохраняют в секрете. Ее не включают в это. Но если вы разговариваете громко, никакая жена не слушает. И это обыденный ритуал. Аль-Мустафа говорит: «Вы прибегаете к словам, когда вы в разладе со своими мыслями». Здесь есть и другое значение. Я дал вам то значение, которое захотел. Но вы должны знать и о другом значении. Он говорит: когда вы вовлечены в свои мысли, вы не можете остаться молчаливыми. Вы настолько привыкли к беспрерывному разговору внутри своего ума. Что же еще такое ваш ум? Большее время говорящая машина, граммофон, у которого иголка соскакивает в определенной точке. Так что вы продолжаете снова и снова. Каждый день тот же ритуал, ту же мысль, тот же страх. И каждый раз с одной и той же точки. Он говорит, что вы разговариваете только тогда, когда ваши мысли не подвластны вам. Когда ваши мысли не играют в футбол в вашем уме, то вы начинаете играть в футбол с кем-то другим. Что такое ваш разговор? Просто футбольный матч. Швыряние слов друг другу. Никто не слушает. Разве вы слушали кого-нибудь? Вы только подхватываете какое-то слово, с которого можете начать разговор. Вы не слушаете, что он говорит. А он ожидает лишь из вежливости, ища подходящее слово, с которого он может начать снова. И это и называется разговором. Просто футбольный матч. Аль-Мустафа прав, что молчаливый человек будет наслаждаться своим молчанием. Но вы не можете помолчать даже несколько минут. Вы должны заниматься чем-то. Раньше я жил у друга, который ни на миг не мог успокоиться, ни умом, ни телом. Он ерзал, метался и вертелся. Я спросил, какой ты йоге ты научился? Я проходил Патанджали и все другие йогические писания и никогда не сталкивался с упражнением, которое выполняешь ты. Он всегда искал кого-то, чтобы начать разговор. Люди, которые заходили ко мне, начали спрашивать, «Это хозяин дома?» «Тогда мы не придем больше. Он ловит нас прямо в воротах. Он хватает нас за руки так, чтобы мы не убежали. Это выглядит очень странно. И принимается говорить обо всякой всячине. Мы все время повторяем, «Мы пришли встретиться с вашим гостем». А он в ответ, «Сначала встретьтесь с хозяином. Это цена, которую вы должны уплатить». Так что сообщите нам, когда его не будет дома. Тогда мы придем. В противном случае встречайте нас в саду поблизости, а он пусть поджидает в воротах. Я не раз спрашивал его, «Ты не был американцем в своем прошлом рождении?» Он говорил, «Почему ты говоришь так?» Потому что курение сигарет заменяет разговор, когда у вас нет никого другого. Жевательная резинка заменяет болтовню, когда у вас нет никого другого. По крайней мере, жевательная резинка дает предлог открывать рот и закрывать. Без жевательной резинки тоже можно это делать. Но выглядеть будет очень нелепо. И когда вы не можете долей обитать в одиночестве своего сердца, вы переселяетесь на уста, и звук становится отвлечением и забавой. Когда вы не способны жить молча, вся ваша жизнь концентрируется у вас на устах. Это отвлечение и забава, ничего больше. Вы убиваете свое время, и вы убиваете время других. Это самообман, которого вы даже не осознаете. Во многих ваших речах мысль наполовину убита. Мышлению необходимо уединение, одиночество, чтобы вы могли понять все здраво. Но вы беспрерывно убиваете свое мышление. Потому что вся ваша энергия тратится в разговоре. И люди разговаривают, не думая, о чем они могут говорить. Они повторяют газету, которую прочитали. Они повторяют слова о драке, которая была в их жилище. Все это чепуха. Аль-Мустафа говорит, что мышление должно исходить из созерцания. Но для созерцания нужно, чтобы вы постарались замолчать. Созерцание — не самая великая вещь в вашей жизни. Медитация выше, чем созерцание. Так что есть три слоя внутри вас. Разговор, которым наполовину убито ваше мышление. Созерцание, которое может давать вам новые прозрения, но и они тоже раньше или позже будут обращены в мысли. Медитация, которая ведет вас за пределы, в самый центр безмолвия и уединения. Мышление не рождается из нее. Человек медитации может разговаривать, потому что для него ум становится слугой. Он может пользоваться им, как любой машиной. Обычно ситуация прямо противоположна. Ум становится вашим господином и заполняет все ваше внутреннее пространство мыслями. Даже созерцание трудно. А о медитации вы и не слыхали. Ибо мысль — птица в пространстве, которая хотя и может раскинуть крылья в клетке из слов, но не может взлететь. Ибо мысль — птица в пространстве. Это огромное прозрение. Только сейчас наука начинает понимать, что мысли — лишь определенные вибрации, движущиеся в пространстве. Если у вас есть подходящий инструмент, чтобы схватить их, вы можете схватить их. Но слова становятся клетками, которая, хотя и может раскинуть крылья в клетке из слов, но не может взлететь. Вы, должно быть, видели клетки из слов. Есть среди вас такие, что ищут многоречивого и страха перед одиночеством. Вы продолжаете болтать с друзьями по простой причине. Вы боитесь оставаться наедине с собой. Я видел людей, разговаривающих даже с самими собой. В моей деревне, совсем рядом с моим домом, была темная улица. И я сумел пустить слух по всему городу, что там полно привидений. Просто чтобы в моем доме была полная тишина. Чтобы, по крайней мере, ночью никто не ходил мимо. Почти 99% людей так и не ходили. Там проживало несколько священников. Они не верили слухам. Не то чтобы совсем не верили. Кто знает, быть может, привидения и есть. Но они уже долго жили там, до того, как этот мальчик распустил по городу слух. Им не пристало верить детским слухам. И вот они стали декламировать мантры «Хари Кришна, Хари Рама» и пробегать быстрее. Я был изумлен. Вот странно, почему они выкрикивают свои мантры? Днем они не выкрикивают их. Говорение создает чувство, что есть кто-то другой рядом с вами. Потому что вы всегда говорите кому-то другому. Это глубокая ассоциация. Я действительно остановил одного человека просто небольшой бамбуковой палкой. Улица была очень тесной. Там был проход только для 2-3 человек. И проходящие создавали шума больше, чем все люди за пределами улицы. Поэтому я использовал простую стратегию. Я просто взял бамбуковую трость и привязал ее к деревьям с одной и с другой стороны. И когда проходил священник, Хари Кришна, Хари Рама, хлоп, он убежал со словами: «Боже мой, мальчишка прав». Они даже не отважились посмотреть и убедиться, что им помешала всего лишь бамбуковая трость. Так священники тоже перестали ходить. Это было немного утомительно для них. Им приходилось идти почти полмили к своему дому, чтобы избежать той улицы, а она была кратчайшей. Улица стала такой тихой и спокойной, что я начал медитировать там. Ночь приходила на улицу так священно, ни в каком храме нет такой тишины. С тех пор я просиживал там часами поздней ночью. А те священники распустили еще один слух. Следует опасаться не только привидений. Этот мальчик тоже в сговоре с привидениями. Мы видели его, сидящего там часами. Мы не можем пройти по улице, а он сидит там, и никакое привидение не трогает его. И люди стали спрашивать меня. Даже директор школы спросил меня. Я слышал много слухов. Сперва я услыхал, что вся улица полна привидений, а теперь слышу, что никто не ходит там после захода солнца, но тебя видели сидящим там среди ночи. Так в чем же здесь секрет? Я спросил: «А вы способны хранить секрет при себе?» «Потому что это опасный секрет. Если вы проболтаетесь об этом кому-нибудь, то я ни при чем, я не смогу помочь вам». «Те привидения», — он сказал, — «храни его при себе, потому что это одна из самых трудных вещей в жизни — сохранять секрет. Соблазнительно рассказать его кому-то, поделиться им». Я сказал: «Выбор за вами. Я согласен рассказать вам, но тогда я вне игры. Тогда привидение и вы в прямом контакте». Он сказал: «Я не хочу этого. Сегодня я уже спросил тебя, сожалею и прошу прощения. Никогда ни в коем случае не открывай мне секрет. Не говори никому, держи его при себе. И это твое дело. Зачем мне ввязываться в него? Мне не нужно проходить той дорогой, я живу на другой улице. Я спрашивал просто из любопытства». Я сказал: «Готов удовлетворить ваше любопытство, но коль секрет раскрыт, контакт между мною и привидениями заключается в том, что если я говорю кому-то об этом, тогда они займутся им. Я не могу поделать ничего. Я не могу помешать. Я беспомощен». Он сказал: «Ступай себе. И даже если ты сделаешь какую-то шалость, вроде тех, что ты беспрерывно вытворяешь в школе, редкий день проходит, чтобы твои учителя не прислали тебя ко мне. Я дам указание, что этого мальчика не следует присылать ко мне. Ведь если однажды он откроет свой рот, очень трудно хранить секрет, я могу понять. А ты так юн, ты можешь открыть секрет, и тогда со мной покончено. У меня есть дети, жена, старик-отец, старушка-мать. Будь сострадательна». Я сказал: «Хорошо. Это еще один контракт между мной и вами. Никакой учитель не должен присылать меня к директору». Он сказал: «Согласен». Я сказал: «Вот так я заключаю контракты». И всякий раз, когда какой-нибудь учитель говорил: «Если ты будешь вытворять такие шалости...» Это не были шалости, обычные вещи. Но люди, которые находятся у власти, всегда начеку. Один кирпич достаточно вынуть из их власти, и все сооружение может рухнуть. Однажды я просто привел осла в класс. Это не было шалостью. Я сказал учителю: «Этот старина хочет записаться. Я внесу плату за его обучение». Учитель сказал: «Я еще никогда не видел подобного мальчишки, и этот осел». Я сказал: «Вы обучаете стольких ослов. Вас тоже обучали. Кто же вы?» «Просто осел». Он сказал: «И это уже слишком. Я отправлю тебя к директору». Я сказал: «Я готов. Мой осел готов. Верхом на осле я отправлюсь к директору. Но помните, он разослал приказ всем учителям, чтобы меня не присылали к нему. А вы посылаете не только меня самого, но и моего осла. У вас будут неприятности». Он сказал: «Подожди, не изводи меня, пусть осел уйдет, ведь меня назначили только временно. Если директор рассердится на меня, а он непременно рассердится, когда ты въедешь к нему на осле, моей службе придет конец. Меня еще не утвердили». Поэтому я попросил: «Ладно, когда вас утвердят, пожалуйста, сообщите мне. Это контракт». Он сказал: «Ты странная личность. Ты продолжаешь заключать контракты с каждым. Односторонние контракты». Я сказал: «Этот не односторонний. Я спасаю ваших детей, вашу жену, вашу мать, вашего старого отца. А что вы даете взамен?» «И это просто из сострадания. Если вы обнаружите или посчитаете, что я занимаюсь какими-то шалостями, проигнорируйте это. В противном случае осел вернется. А этот осел – необычный осел. Он жил совсем рядом. Это был осел мойщика, который обычно стирал нашу одежду. Поэтому он приезжал каждый день. Мойщик обычно собирал одежду, а я в это время разговаривал со ослом. Мало-помалу мы сделались самыми близкими друзьями. Если я просто подам ему знак «Входи», он войдет. А если я говорю «Выйди», он выходит. «Так вот», — сказал я, — «и это необычный осел. Он очень умен. Хотите увидеть?» Он спросил: «Умный осел?» Я сказал: «А что вы думаете о себе? Просто из-за того, что он не может говорить, невинный бессловесный парень, вы думаете, что у него нет разума?» Я сказал: «Войди». Он тут же вошел. Я добавил: «Он даже понимает английский». И говорю: «Ладно, можешь идти». Он вышел. Тут учитель сказал: «Ладно, контракт заключен. Сколько же у тебя контрактов, и как ты их запоминаешь?» Я сказал: «У меня с собой записная книжка. Каждый контракт записан там, и лицо, с которым у меня контракт, должно расписаться там, потому что я не верю словесным заверениям. Вот ваш контракт, подпишитесь». Он сказал: «Это странно. Если ты покажешь это кому-нибудь, подумают, что я тоже осел». Я сказал: «Вопрос не в том, что думает кто-то, есть вы, так что просто подпишите это. Иначе я иду к директору. Мне вызывать моего осла?» Он сказал: «Нет, обожди». И быстро подписался. А я сказал: Напишите собственной рукой. Этот контракт будет сохранять силу, пока я жив». Он спросил: «Ты имеешь в виду, даже когда я оставлю эту школу и буду работать где-то еще?» Я сказал: «Не имеет значения, где вы. Раз контракт со мной подписан, он подписан до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Он сказал: «Ладно». Где-то у кого-то хранится тот дневник, в котором все еще записаны все контракты, которые я заключил. И это исторический документ против всего человечества. Он говорит: «Что у вас за люди?» «Есть среди вас такие, что ищут многоречивого из страха перед одиночеством. Вы говорите не потому, что должны сообщить нечто. Вы говорите не потому, что разговор обогащает личность. Вы говорите не потому, что хотите какой-то близости и дружбы. Вы убиваете разговором личное время другого человека. Просто из страха оказаться в одиночестве. Каждая женщина знает это. Всякий раз, как муж гневается, она швыряет свои ключи и говорит: «Я ухожу». И немедленно весь гнев исчезает. «Я ухожу к своим отцу и матери». А мужчина прекрасно знает, что ему не прожить одному. Эта женщина — постоянное ярмо на шее. Но что поделаешь? В этом удел мужчины. И не бывает лекарства от этого. Вы слыхали о каком-нибудь лекарстве, которое помогает от ярма на шее? От головной боли есть лекарство. Ярмо на шее — психологический феномен. Никакое лекарство не поможет. Поэтому жена возвращается, а вы приходите с мороженым и цветами. Возможно. Я говорю «возможно», потому что это зависит от людей. Некоторые женщины обрадуются, что вы заботитесь о них. А некоторые станут подозревать: здесь что-то готовится. Зачем он принес мороженое? Лишь бы скрыть какое-то вино. Он был у какой-то другой женщины. Часто бывает, что когда мужчина интересуется какой-то другой женщиной, его мучит совесть. Чтобы очистить ее, он и приходит с конфетами, мороженым, цветами, обновками для жены, шоколадками для детей. Но каждая умная женщина может сказать: «Ты никогда не приходил с такими вещами. И вдруг сегодня не Рождество, не индуистский фестиваль Дивали. В чем особая причина, чтобы тратить наши деньги? Это даже не дата получения твоей зарплаты. Ты, наверное, принес все эти вещи, заняв деньги у кого-то, ведь это конец месяца. Так что не пытайся обманывать меня». Поэтому от каждой женщины и каждого мужчины зависит, каким будет результат. Но одно несомненно: никто не хочет быть одиноким. А быть одиноким — величайший дар сущего. Это по бедности своей и своего сознания человек разрушает величайший дар, потому что только в вашем одиночестве вы можете расцвести, можете обнаружить источник своей жизни, который также и свет, который также и смех. В безмолвии одиночества их глазам предстает их нога и суть, и они бегут прочь. Разговаривать, смотреть кино, сидеть перед телевизором — это поможет вам только в одном. Все это алкоголь, наркотики, понимаете вы это или нет? Потому что их функция одна и та же. Люди пьют алкоголь, чтобы забыть свое уродство, свою зависть, свою тревогу, свое соревнование, свою посредственность, свою жадность. Это долгий список. Чтобы забыть все это, они пьют. Чтобы забыть все это, они говорят. Они занимаются разговором. Естественно, их ум не может делать обе вещи одновременно. И есть такие, что невольно открывают в беседе истину, которую сами не понимают. Они говорят что-то заимствованное, что-то такое, обо что они случайно споткнулись. Они даже не понимают того, что это истина. Вы можете споткнуться об алмаз на дороге, но если ювелир не огранит его, не придаст ему форму и как можно больше аспектов, вы будете не в состоянии узнать, что это подлинный алмаз. Может быть, вы и подумаете, что это хороший камень, самое большее. Или, возможно, швырнете его с дороги, ведь кто-то еще может споткнуться. И есть такие, что невольно открывают в беседе истину, которую сами не понимают. Не то чтобы вы были первыми в мире, кто находит истину. Ее находили снова и снова тысячи людей. Она бывала выражена разными способами, разными людьми. Вы можете споткнуться об нее. Вы можете начать говорить о ней. Но вы не знаете, о чем говорите. Вы также не в состоянии объяснить ее человеку, который слушает вас. И есть такие, что хранят истину в себе, но не облекают ее в слова. Это мистики. Они постигли ее, осознав к тому же, что невозможно передать ее словами. Поэтому они остаются молчаливыми. В сердце подобных им обитает дух в размеренном безмолвии. Эти люди и есть сама соль земли. Но поскольку они остаются молчаливыми, они мало помогут восходу, пробуждению тех, кто спит. Они проснулись, но их совсем не интересует то, что весь мир спит. Они не будут толкать вас. Они не будут встряхивать вас. Они не будут брызгать холодную воду вам в глаза. Они нашли истину. Но они не те люди, которые готовы жертвовать собой ради найденной истины. Стало быть, тут есть одна категория, даже выше мистиков, которую Халиль Джибран совершенно забывает, а, возможно, не осознает. Категория мастеров, которые являются мистиками. Что касается их собственного роста, мистики достигли высочайшей вершины. Но, похоже, это холодные души. Они не заботятся о других, тех, кто ведет борьбу в темноте, в блужданиях и поиске. и чья жизнь состоит только из страданий. Мастер — это мистик, который знает. Выразить истину очень трудно. Но он делает все возможное, даже когда его распинают, побивают камнями, отравляют. Я мог бы молчать. Не было приказа полицейского комиссара: «Вам можно говорить в течение 30 минут». Но не вижу смысла. Если я не буду высказываться, если буду жить на земле, которая уже чересчур переполнена, уже битком набита, если я увидел это, значит, это каждый способен увидеть. Это естественно, что если вы потревожите кого-то во сне, он обязательно рассердится. Поэтому, что бы ни происходило со мной, всевозможные беспокойства от религий, от правительств, от полицейских офицеров, от обычных идиотов всех религий, я не обвиняю их. И это на моей собственной ответственности. То, что они делают, просто показывает их раздражение. Мы спали так тихо. Быть может, мы видели прекрасный сон, голую девушку из журнала «Плейбой». А этот человек приходит и начинает будить нас. Днем люди не позволяют себе. Даже журналы «Плейбой» или журналы «Плейгерл» и порнография такого типа продаются из-под прилавка. Потому что стыдно даже продавцу. Стыдно покупателю. И каждый, стоящий рядом, может разнести новость, что такой-то профессор, такой-то доктор, такой-то инженер покупал порнографический журнал. И они прячут все эти журналы в свои Библии, в свои Бхагавангиты, в свои Рамаяны, чтобы дома никто не знал. Ведь никто не касается этих книг. Библии, Гиты, Кораны. Никто к этим книгам не прикасается. Случилось так, человек, который обычно продавал энциклопедии, постучался в дверь. Женщина открыла дверь дома и сразу сказала: «У нас очень хорошая энциклопедия. Видите, вон там, на столе. Так что, пожалуйста, не беспокойте нас больше». Человек взглянул на стол и сказал: «Это не энциклопедия. Это Святая Библия». Женщина спросила: «Вы, похоже, волшебник. Так издалека, как вы увидели, что это Святая Библия?» Он сказал: «Пыль на ней — достаточное доказательство, что никто никогда не касается ее. И это неприкасаемые книги. Все ваши святые книги неприкасаемы. Они просто собирают пыль. Так что если вы тревожите чей-то сон, естественно, спящий рассердится. Одним словом, у меня нет недовольства против кого бы то ни было. Просто время от времени я думаю, не лучше ли было бы не связываться с этим безумным человечеством. Но теперь уже слишком поздно. Теперь я намерен говорить все жестче и жестче и задевать, возможно, больше людей. Я попросил моего юрисконсульта Тадхагата, который сейчас тут, добыть для меня разрешение идти прямо в суды и бороться по делам. Зачем беспокоить адвокатов и разбазаривать деньги? Я могу бороться гораздо лучше сам. Я намерен бороться до самого последнего своего дыхания. Потому что я все еще верю в эту безбрежную океанскую толпу человечества. Там должно быть несколько людей, которые извлекут пользу. А терять мне нечего. Особенно для людей, которые собрались вокруг меня. Ради них я должен говорить. И я должен говорить для нового человека, который обязательно родится. Нового человечества и новой земли. Любая жертва ничтожна по сравнению с грядущими поколениями. Мне хочется стать демаркационной линией между прошлым и будущим. Где бы вы ни встретили друга, на обочине дороги или на рыночной площади, пусть дух у вас движет вашими устами и повелевает языком. Но не без движения вашего духа. Если следовать этому простому изречению, весь мир опустится в глубокую тишину. У вас есть что сказать? Это не движение вашего духа, а всего лишь пустячные мысли, собравшиеся в голове. Пусть голос вашего голоса говорит уху его уха. Он говорит, пусть голос вашего голоса, потому что есть голос, который будет слышен снаружи. Но прежде чем услышать снаружи, вы слышите голос внутри. То, что вы слышите внутри, в глубочайших частях своего существа, только это и достойно быть сказанным. Что касается услышанного только наружными ушами, в этом нет никакой пользы. Пока вы не услышите ухом, которое скрыто внутри уха и которое напрямую связано с вашим существом, у всех ваших чувств есть две стороны. Одна — это корни, что уходят внутрь, а другая — ветви, стволы листва, что выходит наружу. Если вы не имеете корней, пожалуйста, не разговаривайте. Дерево мертво или, может быть, сделано из пластика. Говорите изнутри. Пользуйтесь голосом, который может вынести на своих крыльях наружу. И также должно быть прислушание. Не просто слышать. Пусть это достигнет самых корней вашего существа. Только тогда есть сопричастие. Где бы вы ни встретили друга, на обочине дороги или на рыночной площади, пусть дух у вас движет вашими устами и повелевает языком. Пусть голос вашего голоса говорит уху его уха. Ибо его душа будет хранить истину вашего сердца, так же, как вспоминается вкус вина. Вы, наверное, слыхали о людях, которые, завязав глаза, пробуют вино и могут определить его состав, год производства и из какой оно страны. Просто пробуя его. Они помнят вкус. Я слышал, что один человек вошел в пивную и сказал, «Я вызываю всех пьющих здесь, вот $1000. Завяжите мне глаза и дайте любой сорт вина. А я буду говорить вам название вина, название фабрики, страну и год. Если я ошибусь, это $1000 ваше. Но если я преуспею, тогда тот, кто принимает вызов и подносит мне вино, кладет $1000 сверху. Так что ставка становится все больше. $2000, потом $3000, $5000. Все были возбуждены. Вызов стоило принять. Человек, похоже, был безумным, потому что сказать год, страну, название вина, название изготовителя — такая сложная задача, просто пробуя вино. Но человек все выигрывал и выигрывал. Проиграло 10 человек, и выросла куча из $11000. Снова этот человек взял чашу, попробовал, удивился на миг, попробовал еще раз, а затем снял повязку. Он сказал: «Кто это сделал? Это же человеческая моча, это не вино». И кто-то в толпе сказал: «Но скажи нам, чья, иначе ты проиграл. Она свежая, о дате не беспокойся. Скажи только, чья». Но существуют и такие специалисты. Если бы Мораджи Десай был там, он бы рассказал, была ли она свежей или не очень, принадлежит ли она индуисту или мусульманину, царской семье или какому-нибудь шудре, гандисту или противоречивому человеку, Бхагавану Шри Раджанишу.